Глава 11. В командном модуле рубки управления флагмана шла обычная подготовка к старту нашего корабля. «Ариан, доложи о состоянии дел, готовности всех систем корабля и времени окончания погрузки». «Докладываю, командир. Все корабли нашего флота прошли расконсервацию. В данный момент времени они все находятся в состоянии полной боевой готовности. Дополнительный боезапас, а также все необходимое на линкоры и крейсера получены. Все системы флагмана проверены и находятся в полном боевом порядке. Погрузка контейнеров с резервной военной базы Р-98-76 закончена. Также на борт были загружены два неизвестных корабля и стазис-капсулы с разумными неизвестного вида. Капитан Версмир в данный момент времени направляется в рубку управления флагмана». «Доклад принят. Навигационному искину флагмана рассчитать прямой курс прыжка от военной базы до звездной системы Айра. Все расчеты направления прыжка передать на корабли нашего флота». «Принято. Разрешите вопрос, командир?» «Спрашивай. Почему вы решили уйти в прыжок к Айдаре, а не возвращаться на Риулу?» «Потому что, Ариан, я дал слово нашим офицерам айдарийцам, что на обратном пути они побывают на своей родной планете. Если я не буду держать данное офицерам слово, то кто из них будет мне верить в будущем и четко исполнять все мои приказы?» «Я понял, командир, доверие офицеров флота дорогого стоит». «Вот именно. Нам сейчас, как никогда, нужно единство, сила и мощный флот, чтобы выжить в этом неспокойном секторе галактики и дать возможность возродиться выжившим в войне разумным». «Благодарю за ответ, командир. Данные для прыжка к Айдаре передаются на все корабли нашего флота. Скоро все корабли будут готовы к прыжку». «Отлично». «Внимание, офицеры! Капитан в рубке!» Вахтенная команда замерла по стойке смирно. «Отставить», — сказал капитан. «Всем продолжать заниматься подготовкой к старту». «Вот это правильно, капитан. Нет времени политессы разводить». «Командир, хранитель с военной базы попросил меня передать вам подарок», — сказал Вирс, протягивая мне кристалл. «Как он пояснил, на нем информация по интересующему вас барельефу». «Благодарю, капитан», — ответил я, забирая кристалл. «Ознакомлюсь с содержимым, когда у меня будет свободное время». «А оно у вас когда-нибудь бывает, командир?» «Иногда бывает, Вирс. Не так часто, как хотелось бы, но бывает». Прыжок в систему Айры прошел без происшествий. Все корабли флота во главе с флагманом вышли на краю звездной системы. Система была пуста. Пуста в том смысле, что ни одного, даже малого гражданского корабля в ней не было. Единственными кораблями в данной системе были крейсеры и линкоры нашего флота. Нашей целью была Айдара. «Навигатор, подключиться к эскину, управляющему кардзондами, и выяснить текущую обстановку в системе». «Принято. Запрос эскину, управляющему кардзондами, послан. Принимаю от него данные по системе». «Доложи обстановку». В звездной системе Айдара также побывали корабли внешников. Была проведена такая же внезапная атака на планеты, как и в системе Лиссы. Все корабли военного флота ушли в погоню за внешниками, а затем в системе появился корабль, названный вами «Черная тень». Он облучил все 12 планет данной звездной системы и направился к краю галактики. Через сутки в систему прибыл корабль хранителей. После облета им всех планет он переместился в соседнюю звездную систему. Когда корабль хранителей ушел из системы Айры? Ровно 3 суток назад. «Ариан, слушай мой приказ. Всем кораблям флота идти к планете Айдара. Занять места на стационарной орбите между боевыми станциями. Связаться с эскинами боевых станций охранения и передать им наши опознавательные коды. Не хватало еще, чтобы наши новые корабли пострадали от своих же боевых станций». «Принято, командир. Получен отклик от боевых станций охранения. Наши коды приняты». «Навигатор, сделай запрос главному эскину службы планетарной защиты. Пусть передаст нам на флагман списки наличия личного состава на каждой боевой станции». «Запрос отправлен. Получен странный ответ. Личный состав боевых станций орбитальной защиты соответствует количеству медицинских и спасательных капсул». «Ничего странного в полученном ответе не вижу. Мне все предельно ясно. Главный эскин службы планетарной защиты сообщает, что в живых на станциях остались только лишь те, кто успел попасть в медицинские и спасательные капсулы. Все остальные на станциях погибли. передать мой приказ на корабли подготовить все медотсеки для приема пострадавших от атак внешников. После проверки всех боевых станций, сбор всех капитанов кораблей в кают-компании флагмана. Ваш приказ передан, командир. Ариан, для тебя имеется важное задание. Выясни у главного Искина службы планетарной защиты, кто отдал приказ отправлять все находящиеся в системе военные корабли преследовать внешников. Не нравится мне, что события в двух звездных системах полностью повторялись. Подозреваете кого-то из местного военного руководства в предательстве, командир? Не думаю, что кто-то из айдарийцев решился бы предать свою родину. Не такое у них воспитание. А вот наличие в военном руководстве засланцев, работающих на внешников, такое вполне может быть. Ты все выясни ненавязчиво, а потом доложи мне. Больше никому ни слова. Понял, Ариан? Все понял, командир. Провести скрытую разведку и результаты доложить вам. Вот именно, Ариан. Скрытую разведку. Если меня кто-нибудь будет вызывать, то я буду у себя, на сварге. Принято. Быстренько перекусив и попив чаю с плюшками на сварге, вызвал в каюту компанию Белояра, Коперника и Кулибина. Они появились почти сразу. «Прибыли по вашему приказанию, командир», — четко по-военному произнесли мои помощники одновременно. «Чем порадуете меня, изобретатели?» «Что вас интересует в первую очередь, командир?» — спросил навигатор. «В первую очередь меня интересует новый сканер пространства». «Новый сканер с использованием технологий, полученных с корабля-хранителей, создан. Кулибин уже закончил его монтаж и настройку, но для проверки нам необходимо покинуть борт флагмана». «Не вижу никаких препятствий для этого. Белояр, передай Ариану, что мы ненадолго покидаем флагман для проверки обстановки в этой солнечной системе. Как отойдем подальше от наших кораблей, запускаем проверку вашего нового сканера». «Командир, согласно уставу флота, маневры вблизи обитаемой планеты без капитана на мостике запрещены. Капитан Ларконуэлл сейчас на борту сверхтяжелого крейсера, и старший инженер тоже. Поэтому вам надлежит пройти в рубку и занять место капитана». «Не вижу проблемы. Надо, значит надо. Все идем в рубку. Белояр, выводи сваргу наружу». «Принято, командир». Сварга плавно покинула флагман и начала удаляться от кораблей флота. «Командир, входящий вызов со сверхтяжелого крейсера с бортовым номером 132. Выводи на экран монитора». На экране появилось удивленно взволнованное лицо капитана Конуэлла. «Командир, разрешите узнать, куда вы направляетесь?» «Лар, успокойся. Нам нужно ненадолго отойти подальше и проверить новый сканер». «Разрешите мне пойти с вами? Остальные капитаны не поймут ваш уход с орбиты без крейсера сопровождения». «Присоединяйся, Лар. В два корабля даже интереснее будет. Идем к пятой планете». «Принято, командир. Направление – пятая планета». Планета чем-то напоминала своими размерами Марс. И также имела две луны, только более крупных. Вот только отличие между пятой планетой и Марсом было в том, что местная планета и ее луны имели пригодную для жизни атмосферу. Выйдя на стационарную орбиту, Коперник подключился к кардзондам и вывел голограмму трехмерной карты системы. На карте появились все 12 планет и желтое солнце, названное местными жителями Айра. Через полминуты возле третьей планеты засияли белые отметки боевых станций и зеленые отметки кораблей нашего флота. Еще две зеленые отметки мерцали у пятой планеты. Вся остальная система была пуста, в том смысле, что никаких новых отметок зафиксировано не было. «Командир, на карту выведены планеты и все данные, поступающие с кардзондов. Разрешите запустить новый сканер пространства?» «Запускай, Коперник. Только сначала в ограниченном режиме, на сканирование одной звездной системы. Посмотрим, что он нам нового покажет». «Принято, командир. Произвожу запуск нового сканера пространства». Первые 5 минут на голограмме трехмерной карты системы ничего не менялось. Потом появились две темно-синие отметки. Одна возле 7-й планеты, другая между 11-й и 12-й. «Коперник, что это за новые отметки темно-синего спектра?» «Согласно данных, предоставленных нам с корабля-хранителей, так обычно обозначаются пространственно-временные аномалии. Хранители их называют порталами быстрого перехода». «Мы можем узнать, куда ведут эти переходы?» «Можно попробовать запрограммировать наши разведзонды и отправить в каждую аномалию, чтобы они прошли сквозь порталы быстрого перехода, собрали информацию о том, что находится с другой стороны, и вернулись назад». Хорошее предложение, одобряю. Запускай пару разведчиков. Даже если они не вернутся, то от потери двух разведзондов не обеднеем. Принято, командир. Осмотрев внимательно еще раз трехмерную карту, заметил на краю системы появившуюся затемненную область, в которой еле-еле мерцала маленькая темно-вишневая точка. Так, всем внимание вот на эту затемненную область пространства, сказал я, указывая на еле мерцающую темно-вишневую точку. Кто мне скажет, что это за отметка? Данный вид отметок в информации, полученной от корабля-хранителей, не указан. Значит, делаем так. Прыгаем к краю системы, потихоньку подкрадываемся к этой области и выясняем, что там находится. Включить все защитные щиты и экраны. Передайте Лару Конуэлу на крейсер, чтобы сделал то же самое. Прыжок через минуту. Принято. Приказ на сверхтяжелый крейсер с бортовым номером 132 передан. Наши два корабля, окутанные защитными полями, вышли из внутрисистемного прыжка за орбитой 12-й планеты. Совсем недалеко от затемненной области пространства. На экранах мониторов был чистый космос, но вот это меня настораживало больше всего. Последнее время мое предчувствие меня не подводило. Поэтому и в этот раз я не стал его сбрасывать со счетов. Войдя в измененное состояние, вновь посмотрел на экран монитора. Но ничего на нем не изменилось. Все тот же чистый космос. Тогда я принял решение посмотреть на это странное место. Не через датчики корабля, а напрямую, мысленно покинув планетарный разведчик. Теперь предо мною была совершенно другая картина. Мощное силовое энергетическое поле окутывало всю затемненную область пространства. У этого энергетического поля было очень странное псевдозеркальное преломление. Большинство потоков оно не отражало или поглощало, а распределяло по своей поверхности, создавая эффект огибания всей сферы затемненной области пространства. Говоря простым языком, можно было видеть звезды там, где им положено быть, даже не подозревая, что между нами и звездами существует скрытая область пространства. Наши корабли находились почти у самой границы энергополя. Мое желание заглянуть за границы энергетического поля и посмотреть, что там, тут же остудил внутренний контролер. Пришлось вернуться в нормальное состояние. «Командир, космос чист. Отправляемся дальше к мерцающей отметке». «Нет, Белаер, никакого движения вперед. Впереди ловушка. Передай Лару на крейсер отойти назад и держаться подальше от этого места, на расстоянии прямой видимости». «Понял. Приказ на крейсер передан. Что будем делать, командир?» «Позови в рубку Тари. Срочно. Если потребуется, то отправь за ней Газель». «Принято. Сообщение Тари передано. Газель за ней отправлена». Через 5 минут в рубку управления грациозно зашла Тари. «Странник, ты звал меня?» «Да, Тари. Мне нужна твоя помощь». «Всегда рада тебе помочь. Ты только скажи, что нужно сделать». «Тари, посмотри на экран монитора или на трехмерную голографическую карту системы. Ты видишь странности?» «На экране и на карте звезды как-то странно мерцают, словно бы их свет искажается, проходя по поверхности барьера энергетического поля сферической формы. Ты об этом говоришь?» «Именно об этом. Тебе известны такие энергетические барьеры?» «Да. В моем мире, где я жила раньше, их довольно часто использовали, чтобы зафиксировать в определенной области пространства блуждающие кометы или астероиды, которые могли нанести вред нашему миру. У нас их называли обители безмолвия». «Скажи, Тари, а ты знаешь, как эта обитель безмолвия устроена и как ее использовали?» «У нас все это знают, странник. Обитель безмолвия ставят на пути блуждающие кометы или роя астероидов. После активации она сама разворачивается и ждет приближения объекта или объектов. Как только они попадают в ее поле восприятия, она втягивает их в себя и не выпускает. Внутри генерируется слабое энергетическое поле, похожее на стазис. Из-за этого там время течет очень медленно. Чем больше объектов попадает внутрь обители безмолвия, тем больше становится его сфера». «Погоди, Тари, если у вас создали эту обитель безмолвия для защиты от комет и астероидов, то зачем нужно внутри стазис поле?» «Их создали не у нас и даже не в нашей Вселенной. А особые стазис-поля нужны для того, чтобы не погибали разумные, случайно попавшие в сферу обители безмолвия. Попавшие внутрь разумные заснут, как в обычных стазис-капсулах. А технические устройства будут продолжать работать, только с минимумом энергии. Ведь они могут выйти из строя без энергии». Понятно. Скажи, а у вас никто не просил обитель безмолвия? Такое было. Вот только очень давно. Один раз в обитель безмолвия, поставленную на пути роя астероидов, попал корабль чужих. Когда его освободили из сферы, чужие попросили у наших старших три обители безмолвия, сообщив, что они тоже хотят защитить свой мир от комет и астероидов. Старшие дали им четыре неразвернутые сферы, объяснив, как их активировать. Больше эти чужие в нашем мире не появлялись. Тари, ты сказала, что ваши старшие освободили корабль чужих из сферы. Значит, они как-то смогли попасть внутрь и отключить обитель безмолвия? Нет, так сделать ничего нельзя. Любой разумный, попав внутрь сферы, сразу заснет. А как же ваши старшие тогда достали из сферы корабль чужих? У нас это умеет делать только самый старший. Он своим разумом проникает в сферу и временно отключает ее. В этот момент остальные старшие поддерживают его энергетически, отдавая ему свои внутренние силы, иначе сознание самого старшего уснет. Ясно. Тари, а ты сама видела, как устроена неактивированная обитель безмолвия? Да. Нам всем показывали и объясняли, как правильно нужно ставить ее на пути астероидов и комет, а также как потом активировать обитель безмолвия. В нашем мире ее может поставить и активировать любой, а вот временно отключить может только самый старший. Ты постоянно делаешь акцент на то, что отключить сферу можно только временно. А разве нельзя совсем выключить обитель безмолвия? Зачем? Ведь тогда кометы и астероиды разлетятся и вновь будут нести угрозу миру обитания. Значит, возможность полного отключения все же существует? Да. Иначе как бы обитель безмолвия перемещали на новое место? Интересно. Где же ваши умники умудрились раздобыть такие сферы? Как я уже сказала, в нашем мире сферы не создавали. Еще до моего рождения в наш мир попал странный планетоид. Он оказался кораблем разумных, которые путешествуют между вселенными. Как нам рассказывали старшие, у разумных из другой вселенной закончилась энергия для путешествий. Наши помогли им собрать и накопить нужную энергию. За это они оставили нам в подарок сотню сфер, способных ловить кометы и астероиды, обучив наших старших, как ими пользоваться. Чужой планетоид улетел, а сферы остались у нас. Вот, это мне и хотелось разузнать. Тари, а ты можешь скинуть мне образ свернутой сферы и показать, как она активируется и выключается? Могу, но лучше передать образ через мой канал общения с Белояром, и тогда он выведет его на экран. Мне тогда легче будет объяснить устройство обители безмолвия. Хорошо, Тари. Давай сделаем таким образом, как ты предлагаешь. И скинам ведь тоже нужно знать, с чем они могут столкнуться в космосе. Минут 20 мы рассматривали схему сферы на экране монитора и внимательно слушали все пояснения Тари. Больше всего меня поразило то, что эта небольшая сфера, всего около 4 метра в диаметре, черпая неведомым образом энергию из многомерного пространства, могла накрыть, если потребуется, область в радиусе до 500 000 километров. Тари, а где центр отключения сферы? Никакого отдельного центра отключения у обители безмолвия нет. Выключение происходит только по каналу ментальной связи, командой Грох. Но сделать это очень сложно. Самый старший рассказывал всем, что ему даже приходилось пробиваться через особые стазис-поля, влияющие на его ментальные способности. Ну, я не ваш старший из старших, поэтому все сделаю по-другому. Тебя лишь прошу поддержать меня на ментальном уровне. И если что-то пойдет не так, выдернуть назад. Ты согласна, Тари? Да. Командир, разрешите мне высказаться? Говори, Белояр. Рекомендую вам подключить к тому, что вы задумали, не только Тари, но и Николу. Он работает с потоками различных энергий и защитных полей. Думаю, его поддержка вам лишней не будет. Согласен с тобой. Лишняя помощь лишней не бывает. Зови нашего Николу. Объясни ему, как подключиться к каналу, ведущему к моей ауре. Принято, командир. Никола уже подключился к этому каналу и изучает спектр вашей ауры. Он просит 5 минут на определение всех энергопотоков. Хорошо. 5 минут на анализ у него есть. А я пока выпью кружечку горячего чая. Допив свой чай, я вошел в измененное состояние и направился в сторону большой энергосферы, по поверхности которой были разлиты различные потоки энергии. Несколько попыток проникнуть внутрь энергосферы для меня закончились неудачно. Каждый раз погружаясь в глубину сферы, меня охватывала странная сонливость, сковывающая не только мое продвижение вперед, но и все мои мысли. Благодаря внимательности Тари, ей удавалось возвращать меня назад. После 5 неудачных попыток я решил действовать по-другому. На эту мысль меня натолкнула часть рассказа Тари, где она сообщала, что энергосфера обители безмолвия втягивает в себя все, что попадает в зону ее влияния. Зачем самому пытаться проникнуть к центру энергосферы, если она сама в себя все затягивает? Вместо того, чтобы снова самому лезть внутрь, я создал энергоканал и, наращивая его, направил границы энергосферы. Как только мой энергоканал коснулся поверхности защитного поля, неведомая сила стала затягивать его внутрь пространства обители безмолвия. Мне оставалось лишь поддерживать толщину канала до защитного поля, черпая энергию для его создания из окружающего пространства. А внутри энергосферы стазис-поля сами сохраняли его структуру. Сколько это длилось по времени, не знаю. Мне показалось, что прошла целая вечность. Но все рано или поздно когда-нибудь заканчивается. Закончилось и втягивание созданного мною канала внутрь энергосферы. Как только все остановилось, по энергоканалу мною была послана команда «Грох». Сначала вроде бы ничего не происходило. Но через некоторое время по поверхности энергосферы стали пробегать разноцветные молнии, которые создавали разрывы в целостности защитного поля обители безмолвия. «Странник, скорее возвращайся!» – долетел до меня мысленный зов Тари. Вернувшись в нормальное состояние, я почувствовал сильную слабость во всем теле. Открыв глаза, увидел встревоженное лицо Ярославны. В ее глазах стояли слезы. Вокруг меня, кроме моей жены, стояли голограммы всех 6 эскинов и Тари. Ярочка молча протянула мне спасительные гранулы и кружку с горячим чаем на лесных травах. Гранулы быстро сделали свое дело. По всему телу стала разливаться живительная энергия, а кружка ароматного чая ускорила восстановление моих внутренних сил. «Тари, что произошло? До меня долетел твой зов, просящий, чтобы я скорее возвращался. Странник, мне уже стало казаться, что ты не сможешь вернуться, и сфера обители безмолвия затянет в себя и тебя, и нас. Несмотря на то, что Никола постоянно подпитывал твою ауру энергии, ты потерял очень много внутренних сил. Поэтому я и позвала Ярославну, чтобы она помогла мне вернуть тебя. Но ты долгое время никак не откликался на наш зов. Сколько времени прошло, пока я был в измененном состоянии? Стась, ты в этом состоянии пробыл больше 8 часов. Мы уже не знали, как достучаться до твоего сознания. Обещай мне больше так не делать», — сказала Ярославна. «Яра, ты же знаешь, что такого обещания я дать не могу». «Но почему? Ведь ты мог погибнуть». «В данном случае гибель мне не грозила, а вот если бы я не стал этого делать, то весь наш флот, и мы в том числе, мог угодить в эту древнюю ловушку, так как наш путь на Риулу лежит как раз через этот сектор системы». «Полностью подтверждаю слова командира», — сказал Коперник. «Командир, силовое поле энергосферы тает. Как вам удалось проникнуть в самый центр стазис-поля и отключить его источник?» — спросил Белояр. «А я и не проникал вовнутрь, Белояр. Несколько моих попыток проникнуть за защитное поле энергосферы так и закончились неудачей. Решение проблемы подсказала мне Тари». «Я?» – удивилась Тари. «Именно ты, красавица. Я вспомнил, как ты рассказывала, что обитель безмолвия сама затягивает в себя все, что попадает в зону восприятия ее силового поля. Поэтому после нескольких неудачных попыток проникнуть внутрь, я создал новый энергоканал, не направил его к защитному полю энергосферы. Сфера захватила его и стала втягивать в себя. Мне оставалось лишь подпитывать и увеличивать длину канала. А когда созданный мною энергоканал достиг обители безмолвия, я послал по нему команду на отключение. Вот и все. Так что эти 8 часов не я находился в энергосфере, а она все это время втягивала в себя мой энергоканал». «Интересное решение задачи», — сказала Тари. «И подсказала его мне ты, красавица. Нам остается лишь дождаться полного отключения обители безмолвия и посмотреть, кто угодил в эту ловушку». «Командир, вы думаете, там может оказаться флот этой звездной системы, ушедший в погоню за кораблями внешников?» – спросил Никола. «Возможно, там находится не только наш флот, Никола. Там могут быть и корабли внешников, так что ставь свои защитные щиты на полную мощность». «Принято, командир», – Федор, накачай все накопители энергии и будь готов к ответной стрельбе. Принято. Эмилия, предупреди своих девочек, чтобы весь медицинский сектор был готов к возможному приему пострадавших. Все будет сделано, командир. Коперник, отслеживай все отметки, которые будут появляться, и выводи их на нашу карту. А также не прекращай передавать опознавательные коды для находящихся в зоне, где действовала обитель безмолвия. Принято, командир. Ярочка, а к тебе будет большая просьба успокоиться и сделать мне что-нибудь покушать. Ты же помнишь правила нашего мира. Война войной, а обед по расписанию. Хорошо, Стась. Сейчас все сделаю. Тебя через сколько ждать в кают-компании? Лучше доставь обед сюда, солнышко. Дроиды Белояра тебе помогут все принести. Не беспокойтесь, командир. Обед будет доставлен, сказал Белояр. Вот и хорошо. Все-таки здорово, что у нас такая дружная команда. Обед удался на славу. После него по всему телу разлилось приятное тепло, умиротворение и появилось желание посидеть на спине часиков 15. Но сообщение навигатора прогнало всю накатившуюся сонливость. «Командир, начинаю получать отклики от эскинов кораблей. Все корабли в указанной зоне пространства принадлежат нашему флоту. С линкора передали, что рядом с ними находится чужой корабль. Они такого еще никогда не видели». «Коперник, дай запрос эскину управляющему кордзондами. Пусть передаст нам картинку этого корабля». «Принято. Запрос передан. Картинка сейчас появится на экране монитора». Через 10 секунд на экране появились сначала очертания корабля, а потом и сам чужой корабль. «Коперник, тебе не кажется, что он по своему виду похож на корабль хранителей, у которых мы были недавно в гостях?» «Сходство есть, но эта громадина в два раза больше знакомого нам корабля хранителей». «Понял. Давай мне канал связи с этим кораблем». «Канал связи на какой частоте использовать?» «Для начала используй тот же частотный канал, что мы использовали для связи с кораблем хранителей». «Принято. Канал связи активирован». «Древний вызывает неизвестный корабль», — послал я вызов на языке Гайдори. В ответ мне была лишь тишина. «Древний вызывает неизвестный корабль», — повторил я вызов на языке Кайнири. Тишина повторилась и на этот запрос. «Древний вызывает неизвестный корабль», — снова повторил я вызов, но уже на языке предтечей. «Корабль Арана на связи, древний. Капитан Артан слушает вас». Пришел ответ на языке предтечей, в котором чувствовалось сильное напряжение и тревога. «Добра вам, капитан Артан. Я только что отключил обитель безмолвия, в ловушку которой попали вы и наши корабли. Чем еще я могу вам помочь?» «Это вы установили ловушку, древний». «Не говорите глупостей, капитан Артан. Зачем мне ставить ловушку, чтобы в нее попадали корабли моего флота? Насколько мне известно, от эскина, управляющего кордзондами, в системе побывали внешники. Скорее всего, это они установили обитель безмолвия в системе, чтобы никто не помешал творить безобразие черной тени». «Но как вам удалось отключить обитель безмолвия? И откуда вам известен этот канал связи?» «Сколько вопросов и сколько недоверия в голосе у вас к тем, кто вызволил ваш корабль из ловушки, Артан. Но я все же отвечу на ваши вопросы. Как отключить обитель безмолвия, мне подсказала Арна из темного мира. А по этому каналу связи я общался со своим другом, капитаном корабля-хранителей, уважаемым Арханом. Еще вопросы будут?» «Вы слышали про капитана Архана?» В голосе капитана проявилось неподдельное удивление. «Артан, я не только слышал про него. Мы недавно встречались с Арханом, и он приглашал меня к себе в гости, где мы не только обсуждали прекрасные цветы, но и обменялись подарками. Теперь я верю вам, древний. Лишь несколько разумных знают о страсти Архана к прекрасным цветам». «Под несколькими разумными вы подразумеваете Палина и его сына Архи? Вы их тоже знаете?» «Ну, если я назвал вам их имена, Артан, почему же мне их не знать?» «В таком случае я приглашаю вас к себе в гости, древний». «Благодарю за приглашение, капитан Артан. Я его принимаю, но прибуду к вам, как только закончу с помощью нашим кораблям. Если вы не против, я прибуду с сопровождающим». «Могу я узнать, кто будет вас сопровождать? Не хотелось бы показаться неучтивым, если с вами будут представители других разумных рас и видов». «В этом нет никакого секрета, капитан. Меня будут сопровождать представители из мира Джере, из мира Арконы, а также представители древних сполотов, гарнов и арнов. А представителей арахнидов с вами нет? А вы хотели бы и с этим видом разумных пообщаться? Если есть такая возможность, то да. Хорошо, Артан, у вас будет такая возможность. Могу я узнать имя арахнида? А вот это пусть будет для вас сюрпризом. Согласны? Согласен, древний. Вот и хорошо. Тогда до связи, капитан Артан. До связи, древний. Закончив разговор с капитаном чужого корабля, я увидел удивленные глаза Ярославны. Стась, а где ты возьмешь арахнида навстречу? Ярочка, а разве с этим у нас какая-то проблема? Если мне нужно будет, я архи доставлю пообщаться с капитаном Артаном, а потом верну его на Лэнию. Мир Джарен намного ближе, чем темные миры, откуда я доставил Тари. Раз там будут пауки, то я туда не пойду. Хорошо. Тогда вы с Ясной присмотрите за малышами. Ты когда последний раз видел этих малышей, Стась? Они уже сратку ростом вымахали. Тем более за ними присмотр нужен. Но и обильное кормление. Не зря же они тебя кормящий зовут, сказал я, улыбаясь. Ладно, Ярочка, благодарю тебя за прекрасный и вкусный обед. Иди занимайся своими делами. А мне пора заняться нашим освобожденным из ловушки флотом. Дождавшись, когда Ярославна покинет рубку, спросил навигатор. «Коперник, сколько эскинов кораблей откликнулось на наш запрос?» «Пока только 43, не считая чужого корабля». «Информация по обстановке на бортах есть?» «У всех одна и та же. Главные эскины кораблей сообщают, что команды находятся в состоянии стазиса. Никто пока из него не вышел». «Передай главным эскинам на все корабли, чтобы они пометили большой чужой корабль, как дружественный. А то они, толком не проснувшись, могут сдуру устроить пальбу по кораблю, на который нас пригласили в гости». «Принято. Сообщение главным эскинам кораблей передано». «Вот и хорошо. Кулибин, у нас на сварге есть экранированный отсек?» «Да, командир. В наличии есть 3 экранированных отсека в грузовом трюме. 2 маленьких, 1 большой». «А зачем вам такой отсек?» «А ты что, предлагаешь оставить обитель безмолвия здесь без присмотра? А если ее опять кто-нибудь активирует?» «Думаю, стоит забрать это чудо иной вселенной, как законный трофей, не оставлять же его в подарок внешникам». «Понял, командир. Сейчас свяжемся с нашим крейсером и вышлем бот за трофеем». «Не нужно ни с кем связываться. Идем к трофею своим ходом на сварге. А наш сверхтяжелый крейсер пусть принимает отчеты от спящего флота и собирает всех вокруг себя». «Принято». Подойдя вплотную к сфере, мы зацепили ее дистанционным гравитационным захватом и доставили прямиком в грузовой трюм. Технические дроиды ловко подхватили обитель безмолвия и поместили в малый экранированный отсек. Белояр и остальные эскины были против моего присутствия при загрузке сферы, так что мне пришлось довольствоваться наблюдением за процессом на экране монитора. Как только обитель безмолвия оказалась в малом экранированном отсеке и переходной шлюз закрылся, ко мне обратилась Тари. «Странник, ты заметил, как только сфера оказалась в отсеке корабля, исчезло неприятное давление на голову?» «Возможно, ты права. Я еще пока не совсем восстановил свои внутренние силы, поэтому могу не заметить таких тонкостей. Ты, пожалуйста, отмечай, что еще необычное происходит, и сразу говори мне. Договорились?» «Договорились». «Тари, постарайся вспомнить еще какие-нибудь команды для управления этой сферой. Нам нужно выяснить все ее возможности. Думаю, что захват комет и астероидов – это не основная ее функция, а одна из множества». «Возможно, ты и прав, странник. Мне нужно время, чтобы вспомнить. Слишком давно все было». «Так я же тебя не тороплю. Как вспомнишь, так и сообщишь». «Хорошо». «Командир, после того, как мы загрузили к себе сферу в экранированный отсек, от главных эскинов кораблей стали приходить сообщения о пробуждении членов экипажа. Все спрашивают, что им делать дальше». «Коперник, передай на все угодившие в ловушки корабли, чтобы все шли к сверхтяжелому крейсеру с бортовым номером 132, после чего всем капитанам кораблей надлежит прибыть на крейсер для получения дальнейших указаний». «Принято. Сообщения на корабли передаются». «Сколько кораблей уже восстановились?» «Отклики пока получены от 96 кораблей». «А сколько всего отметок кораблей зафиксировано?» «Ровно 100 отметок, без учета чужого корабля». «Если через 2 часа от оставшихся 4 кораблей не будет отклика, Придется посылать к ним команды спасателей. Командир, а где мы возьмем эти команды спасателей? Сформируем из экипажей кораблей проснувшегося флота. Думаю, что отказа нам не будет. Ибо если бы мы им не помогли, то они всегда так бы и продолжали находиться в стазис-ловушке. Когда я прибыл в кают-компанию своего крейсера, там уже ожидали меня капитаны 96 кораблей, а также Лар Конуэлл и Даррел Лич. Лар представил меня капитаном как нового главнокомандующего Объединенного флота. После моего представления все внимание капитанов было обращено на меня. Всем доброго дня, уважаемые капитаны. Думаю, что поближе мы познакомимся с вами в более спокойной обстановке. Сейчас нам нужно решить один важный вопрос. В зоне, где находилась обитель Безмолвия, продолжают оставаться недвижимыми 4 корабля. Их главные эскины не отвечают на наши запросы. Скорее всего, нам предстоит создать команды спасателей и направить на эти корабли, чтобы выяснить, что там случилось. Кто-нибудь желает высказаться по этому вопросу? Большая просьба представляться перед тем, как предложите решение вопроса. «Разрешите мне высказаться, главнокомандующий», – произнес седой капитан. «Говорите, капитан». «Капитан линкора Аркона, Санд Рид, командующий силами обороны звездной системы Айра». «Вы айдариец, капитан Рид?» «Так точно, главнокомандующий. Могу я узнать, почему вы спросили об этом?» «Можете. У меня во флоте служит много айдарийцев. Вы знаете капитана Тариса Варуну?» «Знал. Это отец моей жены. Он пропал без вести много лет назад». «Значит, я вас порадую, Санд. Капитан Тарис Варуна жив и здоров, а его сверхтяжелый линкор Ворон сейчас находится на стационарной орбите возле Айдары». Седой капитан удивленно посмотрел на меня, не зная, верить услышанному или нет. «Думаю, что после того, как мы решим наши вопросы, у вас будет время пообщаться с отцом вашей жены. Но сначала я хотел бы услышать ваше предложение». «Благодарю за добрые вести, главнокомандующий. А по поводу этих 4 кораблей, предлагаю подойти к ним и уничтожить их с близкой дистанции, пока они не пришли в себя». «Не понял вас. Поясните, пожалуйста, ваше предложение по уничтожению 4 кораблей». «Главнокомандующий, это корабли внешников, напавшие на нашу систему. Это за ними наши корабли отправились в погоню и угодили в ловушку. Поэтому их нужно не спасать, а уничтожать без всякого сожаления». «Вот теперь я понял вас, капитан Рид. А сейчас послушайте меня внимательно. Эти корабли мы уничтожать не будем». «Но почему?» – спросил седой капитан. И, похоже, его вопрос интересовал других капитанов тоже. «Прежде чем вам ответить на вопрос, я хочу задать всем присутствующим капитанам вопрос. Прошу поднять правую руку тех, кто знает, какие двигатели и какое оружие стоит на этих 4 кораблях внешников». Никто из присутствующих в кают-компании капитанов руки не поднял. Выждав небольшую паузу, я продолжил. «Вот вам и ответ, почему мы не должны уничтожать эти корабли». «Я понял вашу мысль, главнокомандующий. Вы хотите захватить чужие корабли, чтобы узнать о них все, а потом на основании полученных данных дать команду инженерам разработать более совершенную защиту наших кораблей». «Вы абсолютно правильно поняли меня. Значит, наша задача меняется. Мы должны создать не команды спасателей, а команды для предстоящего абордажа кораблей внешников. Мало того, мы должны захватить эти корабли без единого выстрела, чтобы внутри ничего из оборудования не пострадало. А экипажи мы допросим и узнаем о всех планах внешников». «Не думаю, что получится их допросить. Нам уже попадали в плен внешники. Они все умерли, как только начинался допрос. У них в голове стоит хитрая блокировка против допроса, убивающая их». «Ну и что? Мой медицинский эскин вытащит из них все, что они знают или когда-то видели и слышали». «Сомневаюсь, что такое под силу медицинскому эскину, главнокомандующий». «Скажите, капитан Рид, какой опыт у вашего эскина медсектора?» «В него залит медицинский опыт 2000-летий», – с гордостью сказал капитан. «А у нашего медика Эмилии опыт 14000 лет. Капитан сверхтяжелого крейсера Лар Конуэлл может вам это подтвердить». «Если у вашего медицинского эскина такой богатейший опыт, то все сомнения насчет него снимаются. Команда моего линкора готова выполнить любой ваш приказ, главнокомандующий». «В таком случае командуйте, Сандрит. Только выберите добровольцев для захвата кораблей чужаков. Думаю, что затягивать время не стоит. Внешники в любой момент могут прийти в себя». Через 2 часа капитан Сандрит доложил о полном захвате 4 кораблей внешников. Экипажи этих кораблей так и не вышли из спящего состояния. Поэтому их всех упаковали в капсулы и доставили на линкор Аркона. Понадобилось всего 40 стазис-капсул. Мы договорились с командующим Ридом, что капсулы с внешниками мне передадут, когда мы вернемся на орбиту Айдары, к остальному флоту. Сами корабли внешников уже зацепили и потащили к Айдаре. Вопрос со всеми кораблями решился как нельзя лучше. Теперь пришла пора подготовиться к посещению чужого корабля Арана и его капитана Артана. Но самое главное, нужно не забыть перед походом в гости переговорить с Палином.